Глава 17. Прошли 4 года с тех пор, как варяги прибыли в Ладогу. За это время крепости поставлены в Ладоге и Новограде. Рюрик один остался, поскольку и Трувор, и Синиус отправились на Волгалу. Хотя и умерли не в бою, но славы достойны, доблестные викинги были. Рольф занимается все больше воспитанием Ингаря. У него самого 2 сына – Асмунд, названный в честь сводного брата, и Гераут, в честь Рюрика. Но князь без его совета ничего не предпринимает. Именно Ольг договаривается с местными князьями и дальними тоже, но всегда за спиной Рюрика, хотя и от его имени. Может, от того, что князь далеко, а Ольг близко, или еще из-за чего, но зятя любят больше тестя, надеются на его мудрость, советуются. Для Рюрика это удобно, пусть себе правит Рольф, а он для такого не гож, он варяг, и его место в море. Герауду по ночам снятся соленые морские брызги, скрип уключен, вой ветра, рев бури. Просыпается и слышит только сверчка за печью. Это не для варяга. Герауд лежал с открытыми глазами и пытался представить себе, как хорошо сейчас в море. Ветер треплет волосы, забранный под полоску кожи на голове. Шлем сброшен. Когда нет врага, незачем его носить. Крепкие ноги упираются в доски, настеленные на палубе драккара. Он дышит полной грудью. Парус не хлопает на ветру. Рюрик всегда умел поймать ветер. Полотнище упруго натянуто. Оно неудержимо влечет за собой драккар. Бьет барабан, задавая ритм гребцам. Мерно взмахивают весла, хотя под парусом можно и не грести, но Рюрик и его дружина любят добавлять ходу своим драккарам. Вдруг ему показалось, что он слышит женское пение. Герауд даже вздрогнул, но потом вспомнил, что так иногда пела мать, если было можно, когда на румах гребли. Дочь бодритского князя Умила стала настоящей женщиной-варяга. Она была красивой и бесстрашна, хотя родилась не от сына Ватана. Он вспомнил о планах Рольфа по захвату всех славянских земель постепенно. Надо Аскольда предостеречь, чтобы его не постигла участь Трувора. Хельги ни перед чем не остановится, чтобы власть получить. Не для себя, для своего Ингаря, которого Рюриковичем зовет. Странно все в жизни переплетается. Его мать была дочерью ободритского князя Гостомысла, по велению которого славяне призвали Герауда защищать их после смерти князя. Но Рюрику пришлось убить старшего внука Гостомысла Вадима Храброго, чтобы самому сесть в Новограде. Эльменские славяне почему-то не любили Гостомыслова внука, иначе не позволили бы убить его прямо дома, пришлому Рюрику. Рольф про это откуда-то знал. Да, конечно, он много слушал купца-викинга, что они перехватили Рогольда, кажется. Хитрый купчишка не товар продает, больше знания. Дорого его слова стоят, это сразу понял Ольг. Щедро оплатил, зато и знает много. И таких купцов еще далеко разослал. Умно. Снова улыбнулся в свои торчащие усы князь. Пусть старается. Он, Рюрик, потом найдет способ его убрать, а может и нет. Если станет до конца дней работать на его сыновей, то незачем. Но сам Герауд все равно рвется в море, на волю. Лес его душит, давит. В зиму собрались на торжище в Плесков да в Изборск торп с оттеней, что еще с лета жили в Весе. Радога вдруг подхватилась с ними идти, мол, тетку проведать. Как за Кориславом ушла, так и не видала. Сказали пришлые, что жива-здорова, но одно услышать, другое увидеть места, где девчонка несмышленой бегала. Зорень с ней увязался. Серко сначала против был, потом подумал, что пусть сходит жена с сыном. Остальные дети дома побудут. Решили, что пока мужики в Плескове добычу сбывать станут, Радога с Зоренем в Изборске у тетки и погостят. Дальняя дорога от Веси до Плескова, а до Изборска еще дальше. Только не одни Радога с сыном идут, не скучно. В Плескове Зорень все дивился, до тех пор только Ладогу видел. Не похож Плесков на его родину, Ладога – город иной. Там кто только не жил, а тут все славянское. Торп с Атеней остались, а Радога с сыном сами в Изборск пошли, пристав к обозу. Как ближе подходить стали, у Радоги сердце зашлось, места свои узнает. Зореню про каждую кочку рассказать готова, где какой ручей, да какая поляна, даже под снегом видит. Теткина изба почти крайняя, только с другого бока от Плескова. Пока шли, много кого встретили. Девятся те, кто Радогу узнал. Уходила девчонка совсем. Пришла взрослая женщина и сын, выше матери ростом. Двор у тетки не маленький. Только собаки вход заступили, залаяли точно на чужаков совсем. Кинулся кто-то к двери. Радога тетку ожидала, а как увидела, кто обмерла. Человек, что выскочил, тоже онемел. Стоят напротив друг дружки двое мужчин. Один постарше, другой помоложе. Ростом и статью одинаковые. Глазами всем младший старшего повторяет. Точно срисовал кто. А Радога за горло схватилась. Слова сказать не может. Всего ждать могла. А вот что, Корислава у тетки встретит? Нет. И тетка сама во двор поспешает. «Ах ты! Радога! Ты ли это? Да как же так?» Про Зореня и спрашивать нечего. Без слов видно, что в отца сын. Сам парень растерялся, знал, что Корислав где-то по белу свету ходит, но что в Изборске, того не ведал. Рассказывал Корислав, что долгонько с дядей, а потом и сам по свету хаживал, много где побывал. Смотрел на него Зорень, глаз не отрывал и слушал, не отвлекался. Радоге даже за Серка обидно стало. Вот ведь какой сын. То на отчима наглядеться не мог, а тут непутевый отец только появился, так Серко и не нужен стал. То ли понял то Зорень, то ли и сам почувствовал. Только усмехнулся рассказом отца, как взрослый, и так сказал, что погас Корислав вмиг. «А мы, пока ты по свету бегал, хорошо с матерью жили. Сначала у деда, потом с Серком. То отец мой, кузнец знатный и человек хороший». Благодарно глянула на сына Радога. Все одним словом сказал, и объяснять ничего не надобно. Корислав кашлянул, смутился. «Радога, ты при муже?» Вместо матери снова сын ответил. «Давно, и брат у меня есть, и сестрицы две». Опустил голову Корислав, а на что надеялся? Что жена с маленьким сыном век ждать его станут? Да и сам же передал, чтоб не ждала. «А ты новую жонку взял? Дети есть?» Радога смогла спросить, словно бы чужого. «Я? Нет, один. Все не до того было». «А живешь-то где?» «Сейчас вот у тетки твоей пока пригрела, а даль не знаю. Попробовал в Ладогу возвратиться, да там и нет никого, одни чужие». «Как нет?» – обомлела Радога. «А Илица с Гюрятой где же?» «Ушли оттуда давно. Сказывали, к Эльменю или еще куда. Вроде Гюрят с кем-то из викингов не помирился. Худо дело стало, пришлось уйти». «Ах ты!» – схватилась за сердце Радога. «Где же их искать теперь?» «Зачем тебе?» «Да так». «Сами-то вы где? Откуда пришли сейчас?» Женщина уклончиво ответила. «Далече, на огнище сидим». «А Зорень сказывал, что отец кузнец». «На огнище тоже кузнецы нужны», — ответила, как отрезала, чтоб больше не пытал. Теперь уж и не знала Радога, как гостить у тетки после такой встречи. А Зорень не сомневался, только спросил мать. «А нам что? Он сам по себе, а мы сами». Тетка все в уши шептала, мол, изменился мужик, спокойный стал, лучше прежнего. Радога ответила, что муж у нее есть хороший, и прежнего не надобно. Корислав не приставал, понял, что перегорело у Радоги все, и Зорень отчима почитает за своего. Одно мужику тошно было, одинешник на свете остался, родители погибли, где братья да сестры не ведает, жена к другому ушла, сын за отца, Серка признал. Видит Радога, что не липнет к ней Корислав, успокоилась, стала с ним говорить вольнее. Много рассказал ей Зореню, где бывал, что видал, чему научился. Выходило, что не зря он те годы потерял. Руки многое умеют, голова многое знает. Да только одного не ведает, куда ее преклонить. Жалко стало Радоге мужика, хочет с собой позвать на огнище Касьянова, только как. И Зорень о том думает, но не его это дело. Когда Торп с Атеней до Изборска добрались, Зорень к Кориславу уже прикипел душой, не как к отцу, а просто. То ли Атеня сообразил быстро, то ли видно было все про Корислава, только и без Радоги сами мужики его с собой позвали. Корислав рад бы, да на Радогу с Зоренем смотрит. Как они? Радога только усмехнулась. А я что, как хочешь. Тогда пойду. Только запомни, я мужнина жена, а Зорень Серков сын. Про то никогда не забывай, не то худо будет. Понял, вздохнул Корислав. Радога с собой тетку Ульяну звала, но она отказалась. Не все могут в глуши сидеть, ей шум людской люб. Что ж, вольному воля.